Как гарантированно стать царем, опираясь на мысли, исходящие из того места, на котором сидишь? Следующее упражнение. Повод для анализа своего характера. Представьте, вы хотите стать царем или, на худой конец, депутатом. Конечно, вам нужно, чтобы за вас проголосовало как можно больше членов так называемого электората. А люди-то, составляющие большинство, к какой категории относятся? Вопрос на засыпку. Что бы вы им сказали? Как построили бы свою избирательную кампанию? Если позволите, могу вам кое-что посоветовать. Чтобы привлечь на свою сторону максимальное количество обычных людей, нужно следовать самым простым истинам. Первое. Человек происходит от животного. Весь мыслительный процесс обычного человека, вся цель его жизни – удовлетворение инстинктов. Пожрать, поспать, трахнуть чего-нибудь, пардон, и снова пожрать повкуснее. У него работают только 5 чувств. Вся его жизненная задача – поиск источников все большего и большего удовольствия. Значит, первый инстинкт – пожрать. Для того, чтобы обеспечить себе большинство сторонников, скажите: «Если меня выберете, каждому по жратве». Второй инстинкт – территория. Он вытекает из первого. Любое опасение, что другие лезут за его стол, вызывает обиду, а потом бурную ярость, как у собаки. Обида – оборотная сторона гордыни. Животномыслящие везде одинаковы, только масть бывает разная. Это может быть Европа или Азия, разницы никакой. Все животные везде мыслят однотипно. Одна собака не так уж опасна, ее агрессивность не слишком велика, а свора катализирует агрессию. Итак, повторим еще раз. Если у человека интеллект находится сами знаете где, он в первую очередь начинает определять свои границы. Его понятие «мой дом», «моя квартира», «моя улица», «моя нация», «моё это», «моё то», «моё сё». Высшее состояние животного инстинкта – это есть империя. Границы на замке – необходим захват чужих территорий. Высшее состояние человека, каждый из которых человек, это тоже объединение. Но объединение с любовью, с пониманием, объединение через любовь. Если посмотрим на глобус, то найдем такие места. Вы гордитесь, что принадлежите к своей нации? Кто не гордится? Представители любой нации гордятся, что они представители своей нации. Понимаете? Чукча гордится, что он чукча. Если ему скажешь, что он русский, он обидится. Может на тебя в драку полезть. Это для него оскорбление. Еврей гордится, что он еврей. Украинец, что он украинец. И так далее. Высшее состояние – это человек-космополит. То есть человек, для которого Родина – весь мир, вся Вселенная. Обратите внимание, женщины изначально космополиты. Их шовинизм основан на принадлежности к полу. Были ли случаи в истории человечества, чтобы женщина начала войну? Хотя если женщина опустится до уровня мужчины и станет мужеподобной, она может развязать войну. Я не знаю, я просто предполагаю. Если бы мужчина хоть раз... один только раз под своим сердцем ощутил бы шевеление жизни, он не смог бы убить чужое дитя. Он не смог бы убить чужого ребенка. Если бы он кормил грудью, нарушая свой сон по ночам, годами воспитывал, наблюдая, как ребенок растет, слушая его плач, его лепет, он никогда бы не начал войну. Мужчина ведь намного примитивнее женщины. Почему примитивнее? Тупость, посягательство на чужую жизнь – это мужская особенность. Женщина – носитель жизни, а мужчина к жизни не привязан. Я уверен и знаю, что мужчина не должен править миром. Он в своей сути несет смерть, а женщина – жизнь. Но нахальство – это второе счастье. Вы согласны?